Успевший слегка спустить пары, Кефер был уже готов к конструктивному диалогу. «И что же мне теперь делать?» «Есть кое-какие идейки». «Мне его надо срочно убрать». «Держи». Арчи стало так интересно, что он не удержался, выскользнул в холл, прокрался к кабинету и осторожно заглянул внутрь. Аферист поспел вовремя. Из густка тьмы выплыл ветхий, затертый до дыр фолиант. — Что это? — перехватил его Кефир. — Книга теней. Глаза заместителя ректора округлились. — Неужто подлинник? — благоговейно прошелестел он. — Да, этой книге больше 6000 лет. Многое затерто временем, но силы магической не потеряла. Даже без заклинания поможет тебе почувствовать врагов, если они рядом. Открой ее. Кефир осторожно открыл фолиант. Пожелтевшие страницы полыхнули алым светом. Мы не одни, Кефир. Похоже, у нас гости. Опять этот паршивец! Магистр захлопнул фолиант, сделал торопливый пас, загрохотали засовы входной двери. И Арчи понял, что пора делать ноги. Он метнулся назад. — Дифи, ты случайно не знаешь, где тут запасной выход? — Какая разница? — отстучал зубами гигант, который все прекрасно слышал. — Скажи мне, а где он должен быть, я сделаю. — Там. Дизендахи вышел наружу вместе с куском стены. Арчи вылетел следом, отчаянно матерясь. «Идиот! Подаяние забыл!» Удирать с тяжеленным мешком на горбу было тяжело. Но аферист умудрился даже обогнать своего нервного друга. Ему в этом очень помог демонический смех за спиной. «Не спеши!» «Пусть побегает. Мне нравится этот мальчик!» Плотоядно прошелестел сгусток тьмы. «Почему тебе не переманить его на свою сторону?» «Этот ни за что не пойдет!» Кефир пасом руки заделал пролом в стене. «Откуда такая уверенность?» «Он сын графа Орлийского». «Вот как! Это многое объясняет. Тогда наведем его на ларец». «Не понял». «Кто нам мешает, тот нам поможет». «Ты думаешь?» — скептически хмыкнул Кефир. «Я знаю». «Да как же я его наведу? Они постоянно втроем ходят, очень редко, когда подвое». «Еще лучше. Выводи на ларец всех. Если вернутся, тебе помощь, а не вернутся, нет проблем». «А если вернутся такими же, какими и ушли?» «Тогда вызовешь специалиста. Мы тебе книгу для того и выделили, разумеется, на время. Прочтешь заклинание там, где закладка. Как только специалист сделает свое дело, книга вернется к нам». «Что за специалист? Я его знаю?» «Вряд ли. В вашем мире такого нет». «В вашем? Ты что, не из нашего мира?» «Тебе об этом лучше не знать. Со специалистом осторожней. Помни, эти существа действуют наверняка, но за услуги дерут безбожно. Не вздумай торговаться. Когда они появляются, даже природа стонет. 2 дня подряд идет дождь с грозой, молнием и градом, оплакивая будущую жертву. Действуй, мы уже устали ждать. Не забывай, что в случае успеха все светлые королевства твои, а в случае провала ты знаешь, что тебя ждет. Громыхнул гром, засверкали молнии, по крыше застучали крупные градины. «Эй, мы так не договаривались!» — всполошился Кефир, но было уже поздно, сгусток тьмы растаял. «С кем я связался?» — схватился за голову магистр. «Не по моей ли душе природа плачет?» «Так!» — запыленно дыша, изрек Арчибальд, как только они оказались в своих апартаментах. «От подаяния ты отказался, значит, все мое!» Аферист скинул тяжеленный мешок на пол. «А совесть, а благородная кровь?» — возмутился Диффенбахи. «Бурлит и требует все срочно подарить Дуняшке. Вот кто своего барина не обидит и не бросит подаяние на произвол судьбы». «Я больше не буду», — взмолился Диффенбахи. «Попробую поверить. Ладно, сумеешь спрятать все это хозяйство так, чтобы его, кроме меня, никто найти не смог. Прощу. И побыстрей давай. Нам еще на урок некромантии тащиться». «Это я в миг, в один момент», — обрадовался гигант, выдергивая из мешка старую потрепанную шапку. Аккуратно переместив щедрый дар друга в самый дальний угол комнаты, он напялил на него сверху шапку, и мешок исчез. «Ух ты! Шапка-невидимка!» «Молодец!» «Деды рассказывали о ней. Была у нас когда-то такая. Наши предки из северных земель с собой вывезли во время великого переселения. Тогда она и пропала. Несколько обозов у нас маргадорцы отбили. Видал, где вынырнула? У Кефера». «Что за переселение?» «Ну, раньше мы на границе между Маргадором и Ледяным Королевством жили. Давно уже. 2000 лет назад, а то и больше. Наседали на нас со всех сторон. Здорово. Вот старейшины порешили найти новые земли для жизни. Через Маргадор прорубились, в заболотной пустоши основались, но не все ушли. По слухам, кое-кто на старом месте остался». «Тут-то я смотрю, у вас имена такие странные. Михей, Дуняшка, Парашка». «У нас имена нормальные», — обиделся гигант. «Это у вас какие-то дурацкие. Ну что за имя, Арчибальд? О чем оно говорит?» «А ваши о чем говорят?» — вскинулся Арчи. «Одуван, Диффенбахи!» «Одуван — это цветочек такой есть, одуванчик. Диффенбахи тоже». «Цветочек?» «Ага, очень вредный, ядовитый». «С кем я связался?» Громовые раскаты за окном заставили их подпрыгнуть. Крупные градины застучали по стеклу. «Ура!» — обрадовался Диффенбахи. «Некромантия отменяется!» «Ошибаетесь, молодой человек!» Порог их комнаты переступил Марганелл в кожаном плаще поверх алой мантии. «Упокоители нежити должны уметь работать в любую погоду, и в дождь, и в снег, и в град. Самая прекрасная погода для урока. Заодно закалит дух и тело и подготовит вас к будущим лишениям». «А без лишений никак?» — поинтересовался Арчи. «Никак», — категорично отрубил Марганелл. «Да в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит», — возмутился Диффенбахи. «Ну, сравнили». — рассмеялся Марганелл. — «Собаку я бы не выгнал, а вот вас настоятельно прошу на выход. Рекомендую прихватить плащи». Физиономии у друзей вытянулись, однако делать было нечего. Диффенбахи нехотя накинул на себя плащ, Арчи тоже, заодно, по привычке, сунув под него пару пустых мешков. — А теперь, господин Диффенбахи, слушайте меня внимательно, — строго сказал преподаватель. — Я сюда зашел исключительно ради вас. Во время распределения по факультетам я обратил внимание на то, что вы очень непочтительно обошлись с покойниками и кое-кому даже нанесли непоправимый вред. Поэтому я настоятельно требую, чтобы во время урока вы ни в кого не превращались и не ломали несчастным конечностей. Вы все поняли? — Понял, — кивнул головой гигант. — Только я все равно превращусь. — Почему? — Со страху, — пояснил за друга Арчибальд. — Он покойников страсть как боится. Как увидит их, так сразу в чего-нибудь или в кого-нибудь превращается. И давай крушить все подряд. — А, рефлекс, — сообразил Марганелл. — Это поправимо. Заведующий кафедрой некромантии сделал небрежный пас в сторону Диффенбахия. — Все в порядке. Пошли. — А теперь что? Я их бояться не буду? — недоверчиво спросил гигант. — Нет, это они вас бояться не будут. Я сделал так, чтобы на моих уроках вы утратили возможность перекидываться в живность, в братьев наших меньших, так сказать. — Ё-моё! — схватился за голову гигант. — Не волнуйтесь, молодой человек. Пока я рядом, вам ничто не грозит.